Три совета по организации команды. Сегодня существует огромное количество книг и статей, посвященных подбору команды. Все многочисленные рекомендации можно свести к трем основным. Первое – выбрать нужных людей. Второе – отлично их обучить. Третье – грамотно ими управлять. Успешная командная работа в первую очередь зависит от верно подобранных людей. Поскольку некоторые члены команды не оправдывают себя, а другие оказываются весьма посредственными работниками, существует вероятность того, что один или несколько человек не представляют для вас ни малейшей пользы. Если с вами это произошло, попробуйте воспользоваться приемом мышления с нулевого уровня. Если бы я не взял этого человека раньше, взял бы я его сегодня, зная то, что знаю сейчас. Если ответ отрицателен, спросите далее, как я могу избавиться от него и как быстро. Закон «нанимаешь в спешке, раскаиваешься долго» всегда срабатывает безотказно. Отбирая членов для команды, ни в коем случае не торопитесь. Как говорил Харви Маккей, нанимайте медленно, увольняйте быстро. От уровня профессионализма людей, которых вы отбираете для будущей совместной работы, зависит ваш успех в бизнесе. Во-вторых, основательно обучите набранных людей. Совершенно непонятно, зачем менеджеры тратят огромные деньги на то, чтобы нанять сотрудников, а потом отказываются их обучать. Правило гласит, нельзя ожидать от человека безупречной работы, если вы предварительно не обучили его выполнять эту работу. Иногда бывает так, что работнику не хватает одного единственного умения, чтобы стать самым ценным сотрудником вашей компании. Большинство людей неохотно признают, что чего-то не умеют или что-то им не удается. Способность определять необходимость дальнейшего обучения членов команды – основное качество лидера. В-третьих, надо научиться эффективно управлять командой. Квинтэссенция успеха в бизнесе заключена в понятии «практическое управление». Профессиональные менеджеры поэтому 75% времени тратят на беседы с сотрудниками. Они стараются находиться в курсе всех событий и держать руку на пульсе. Они часто общаются с людьми, здороваются с ними, разговаривают в коридорах, обсуждают их проблемы, вместе обедают и пьют кофе и всегда при этом открыты для конструктивного общения. Хорошие менеджеры с головой уходят в процесс управления, ведь им известно, что их работа состоит в том, чтобы обеспечить всем сотрудникам положительную, благоприятную рабочую атмосферу. Хороший менеджер как родитель. У родителя есть дети, за которых он несет ответственность, а у менеджера есть сотрудники, за которых он несет ответственность, и эти сотрудники совсем как дети. Сегодня большая часть служащих – это интеллектуальные работники. Они весьма существенно отличаются от работников физического труда. Интеллектуальные работники требуют дружелюбного и уважительного общения. Они хотят, чтобы их уважали за профессионализм и ценили за вклад. Это и есть главная обязанность менеджера. Повышение производительности – большое умение. Повышение производительности означает мобилизовать потенциал. Когда вы мобилизуете потенциал своих сотрудников, поощряя и мотивируя их, они обретают невероятную силу для достижения тех результатов, которых вы от них ждете. Профессиональные менеджеры постоянно ищут способы помочь людям лучше к себе относиться и выше себя ценить. Они не скупятся на похвалу, поощряют и награждают положительные результаты. Они повышают самооценку и самоуважение, заставая людей, когда те делают что-то правильно. Несколько тысяч служащих попросили описать самого лучшего менеджера за всю историю их трудовой карьеры. Выяснилось, что профессиональных менеджеров в общении со служащими отличали четыре основных качества. Ясность. Самые эффективные организаторы всегда четко знали, чего они хотят. Те же, кто не умеют организовать и мотивировать, наоборот, совершенно не представляют, что им надо. Первые всегда находят достаточно времени, чтобы доступно объяснить каждому служащему, что от него требуется и что входит в его обязанности. У такого менеджера все отлично понимают, зачем и для чего они работают. Это и есть настоящее повышение производительности. Уважение. Служащие описывали своих менеджеров такими словами: «Я всегда чувствовал, что он уважает меня и как личность, и как работника». Опытные менеджеры не брезгуют поинтересоваться личной жизнью каждого из служащих. Они готовы внимательно слушать, когда людям надо выговориться, и умеют сочувствовать, когда у тех возникают проблемы. Они всегда спрашивают о семье и помнят все дни рождения. Другими словами, они относятся к служащим как к ценным и важным людям. В моей компании больше половины сотрудников имеют маленьких детей, и я в том числе. Когда-то мне пришлось узнать, что значит стресс и переживания, если с твоими детьми что-то случается, поэтому в моей компании существует непреложный закон – дети на первом месте. Согласно введенному правилу, любой из сотрудников имеет полное право уйти в любое время, если ребенку требуется его присутствие. При этом за отсутствие по данной причине мы никогда не вычитаем деньги из заработной платы. Как работало это правило? За 10 лет не было замечено ни одного злоупотребления. Когда вы относитесь к работникам как к ответственным, интеллигентным, взрослым людям, они и ведут себя как ответственные, интеллигентные, взрослые люди. Самое главное, что ни у кого из сотрудников не возникает проблем из-за детей, потому что дети на первом месте. А вот и сюрприз. Работа всегда сделана точно в срок. Подобную политику я искренне рекомендую ввести всем компаниям. Как она поднимает боевой дух? Это что-то невероятное. Внимание. Профессиональные менеджеры проявляют искреннее внимание к своим сотрудникам, и каждый ощущает эту заботу. Когда люди знают, что о них заботится руководство, они чувствуют в себе огромные силы и желание выложиться на 100%. Внимание – замечательный способ создать терпимую и дружелюбную атмосферу между людьми. Как говорится, никого не волнует, сколько вы знаете, до тех пор, пока они не узнают, как сильно вы волнуетесь. Вежливость. Один из безотказных способов наладить доверительные отношения с сотрудниками и членами команды – относиться к ним как к добровольным работникам. Представьте, что они добровольно согласились тратить все свое время, чтобы работать с вами безвозмездно. Если вы начнете думать о них как о добровольцах, работающих с вами исключительно по доброте душевной, бесплатно, вы сразу же перестанете относиться к ним по принципу «или делай как я, или ты свободен». Вы должны говорить вежливо и уважительно со всеми сотрудниками без исключения. Относитесь к ним, как если бы они были самые важные ваши клиенты. Не забывайте благодарить их за любую, даже незначительную работу. Вероятно, самым важным принципом управления является правило, которое я называю «золотое правило менеджмента». Относитесь к людям, работающим на вас, так, как вы бы хотели, чтобы они относились к вам, если бы вы работали на них. В условиях нашей нестабильной экономики нередки случаи, когда сегодняшний менеджер через несколько лет оказывается под началом своего вчерашнего подчиненного. Поэтому стоит относиться к тем, кто сегодня работает на вас, так как если бы завтра вы начинали работать на них. Такой подход поможет проявиться вашим самым достойным качеством. Научитесь быть командным игроком. Генерала Дуайта Эйзенхауэра, верховного главнокомандующего экспедиционными войсками союзников в Европе во время Второй мировой войны, можно привести в качестве ярчайшего примера истинного командного игрока. Используя тонкую дипломатию в сочетании с громадным терпением и железной решительностью, он сумел объединить командующих различных армий и сплотить их в единую непобедимую силу. Не забывая о главной цели – освобождении Европы, он помог найти общий язык конфликтующим сторонам, чтобы объединиться всем вместе ради одной цели – победы. Рэдьярд Киплинг писал: «Сила волка – это его стая, а сила стаи – волк». Команда хороша настолько, насколько хороши ее участники, каждый в отдельности. Одно из наиболее важных качеств настоящего командного игрока – его безусловная преданность успеху команды и всей компании. Другими словами, он стремится победить ради своей команды. Ваша цель – душой и сердцем быть преданным своей команде. От чужих глаз не скроешься. Все прекрасно знают, кто приносит наибольшую пользу, кто трудится в поте лица, а кто выполняет лишь требуемый минимум. Наполеон Хилл писал: «В работе никто не сможет помешать вам пройти еще одну милю». Всегда старайтесь сделать больше, вложить больше, чем остальные. На собраниях всегда беритесь за новые проекты, ищите возможности взять на себя больше обязанностей, чем прочие сотрудники. Когда есть работа, тяните руку вверх, а не прячьтесь за спинами коллег. Важные люди все подмечают и делают выводы. Самые лучшие командные игроки – это те, кто добровольно берется за любую работу и выполняет ее быстро и качественно. Репутация усердного работника, сдающего работу точно в срок, откроет вам двери таких удивительных возможностей, о которых вы даже и не мечтали. Есть древняя китайская поговорка – тот, кто правит, должен уметь подчиняться. Те, кто сейчас достиг невероятных высот, в начале своей карьеры были отличными командными игроками и сами на кого-то работали. Как естественное следствие, им платили все больше и больше, быстрее повышали по служебной лестнице, они оставляли позади коллег, не выходивших за рамки своих прямых обязанностей.